Как распорядиться своим имуществом? Все мы смертны, и деньги не могут остановить этот естественный ход вещей. В сущности, здесь они вообще ничем не могут помочь. Единственное, что вы можете сделать, это правильно распорядиться ими на случай вашей смерти. Мне часто ставят в упрек, что я добился успеха только благодаря финансовой поддержке отца. Да, я действительно обязан ему всем, что имею, но не потому, что он щедро давал мне денег, а потому что обучал меня и прививал практические навыки работы. Я намерен поступить по отношению к своим детям точно так же, но не желаю предоставлять им возможность жить только за счет унаследованного богатства. Молодое поколение должно проложить собственный путь в жизни, и мои дочери и сыновья уже хорошо это понимают. Вряд ли какой-либо вид деятельности может быть столь же волнующим, как труд по созданию собственного богатства, а затем использование заработанных средств для осуществления новых свершений и идей. И наоборот, что в жизни может быть более скучным, чем проживать собственное богатство? Или оставить его лежать мертвым грузом, не приносящим прибыли? Мне кажется, что лавиной сбросить богатство на своих детей, не обучив их предварительно, как заставить деньги работать или как самим их зарабатывать, это самый большой грех, который могут совершить родители. Это халатность, нерадивость. У меня есть много знакомых, достигших огромного богатства за счет собственных талантов, по праву рождения или просто в результате слепой удачи. Но общаясь с ними, я замечаю, что это богатство скорее душит их, чем приносит пользу. Создается впечатление, что им недостает мужества, решимости и способностей, чтобы заставить это богатство работать на них. Я считаю, что накопленные материальные ценности не следует воспринимать как прекрасное произведение искусства, которое торжественно вешают на видное место, чтобы любоваться самим и демонстрировать гостям или прятать в темный подвал от злоумышленников. Для меня богатство – это инструмент, позволяющий достичь четко сформулированных целей. Мое богатство обладает кинетической энергией, поэтому все время находится в движении. Я использую его для поддержания моих деловых предприятий, а также для создания новых возможностей, реализации дерзких планов. Когда я правильно обращаюсь с ним, оно возрастает. Но как бы я ни любил сам процесс делания денег, я всегда помню, что богатство возлагает на меня огромную ответственность перед обществом. Помимо того, что мой бизнес и моя собственность дают работу тысячам людей и тем самым приносят общественную пользу, я считаю, что должен использовать некоторую часть своих личных средств на благо общества в целом. Это значит помочь тем, кто нуждается, поощрить тех, кто работает лучше и производительнее. Это путь ко всеобщему богатству. Таким образом, распоряжаясь своим имуществом, вы должны помнить, что на вас лежат две обязанности. Первое. Не взваливать на своих детей тяжкую ношу незаслуженного богатства. Оно может парализовать их, отбить у них охоту трудиться и добиваться собственного успеха в жизни. Второе. Оставить часть средств обществу в виде благотворительных пожертвований. Для того, чтобы грамотно решить обе эти задачи, вам следует обратиться к юристу. Он поможет вам справиться со всеми налоговыми и правовыми проблемами, связанными с завещанием. Все остальное зависит уже от вас. Подумайте и обсудите со своей половиной, если это необходимо, что включить в список приоритетов. Насколько ваши дети нуждаются в богатстве или заслуживают его? Есть ли в вашей семье родственники, которым оставленные средства могли бы принести пользу? Следует ли предусмотреть конкретные условия, на которых наследники смогут пользоваться завещанным имуществом? На какие благотворительные цели следует направить часть богатства? Завещание должно стать последней великой сделкой вашей жизни. Думайте о своем имуществе как об инвестиции в будущее, Убедитесь в том, что каким бы ни был ваш выбор, эта инвестиция принесет максимальную пользу.